Глава 62. Скопище комнат и кабинетов, шквал вопросов. Кто-то посветил ему яркой лампой сначала в правый глаз, потом в левый. На плечи набросили толстый купальный халат. А затем, вернувшись, словно во сне, к началу, Крейн снова оказался на платформе Storm King. Один в библиотеке за столом. Он сидел все перед тем же компьютерным монитором, как и 2 недели назад, в тот день, когда только что приехал. Крейн облизал губы. Наверное, все это и было видением, и ничего на самом деле не происходило. Это какая-то далекая от логики сказочная фантазия, что началась ярко и радостно, но потом медленно переросла в страшный ночной кошмар. А теперь Крейн приходит в себя. Фрагменты сна осыпаются, словно куски штукатурки со старого фасада. Здравый смысл снова вступает в свои права, и все умопостроения предстанут в истинном свете, явив рассудке свою полную абсурдность. Тут экран мигнул и засветился, показав усталого человека в темном костюме и в очках без оправы. Он сидел за полированным деревянным столом. И Крейн понял, что все это никоим образом не сон. «Доктор Крейн», — произнес человек на экране, — «меня зовут Макферсон. Я так понимаю, адмирал Спартан дал вам мою визитку?» «Да». «Вы один там?» — Крейн кивнул. «Один». «Тогда почему бы вам не начать сначала? Не пропускайте ничего». Медленно, методично Крейн рассказал о событиях последних 2 недель. Большую часть времени Макферсон просто слушал, сидя совершенно неподвижно, но изредка вставляемые вопросы давали понять, что в основном все изложенное не было для него такой уж неожиданностью. Когда повествование Крейна приблизилось к концу, обоснованию теории Ашера, действиям Королиса, последней встречи со Спартаном, усталое лицо Макферсона стало еще более изможденным. Мешки под глазами потемнели, плечи опустились. Крейн замолчал, и на какое-то время в комнате наступила полнейшая тишина. Наконец Макферсон поднялся, откашлялся. «Благодарю вас, доктор Крейн». Он протянул руку к панели управления, расположенной рядом с ним, готовясь отключить связь. «Минутку», — начал Крейн. Макферсон посмотрел на него. «Разве вы ничего не расскажете мне о диверсантах? То есть зачем кому-то надо было это сделать?» Макферсон холодно улыбнулся. «Боюсь, причин немало, доктор Крейн. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вам я почти ничего сообщить не могу. Видите ли, мы отследили их канал связи как раз так, как Мэрис, шифровальщик Ашера, и собирался это сделать». И всего час назад на платформе был произведен арест. «Здесь?» — удивился Крейн. «На платформе?» Макферсон кивнул. «Да, арестовали человека, с которым поддерживала контакт доктор Бишоп. Мы пока всего не знаем, но уже известно, что мы имеем дело с идейным противником американских интересов, задача которого, во что бы то ни стало, лишить нас возможности защищать себя. Эти люди набирают себе агентов в колледжах и университетах. Во многом подобно тому, как были завербованы Ким Филби, Гай Бриджест и другие шпионы в Кембридже. Молодые люди, легко поддающиеся впечатлениям, полные высоких идей. Их легко уговорить и легко шантажировать. Эта группа очень хорошо финансируется. Но мы пока не выяснили, делают ли это какие-то иностранные правительства или частные лица. Но скоро узнаем. Как бы то ни было, они собирались решительно воспрепятствовать нам получить технику, которая была скрыта под морским дном. Они немного помолчали. «И что теперь?» — спросил Крейн. «Вы будете у нас несколько дней. Вы, миссис Пинк и еще некоторые специалисты. Как только сбор и систематизация информации будут закончены, мы вас отпустим». «Нет, я не то имел в виду. Я хочу спросить, что будет с проектом, со станцией?» «Доктор Крейн, больше нет никакого проекта. Станции не существует. С этими словами Макферсон снял очки, потер глаза и выключил связь. Крейн покинул библиотеку и пошел по унылому коридору. Он миновал кабинет, где собрались несколько человек и тихо, почти шепотом переговаривались. В соседней комнате за письменным столом сидела женщина. Сцепив руки, она склонила голову, как если бы глубоко задумалась или молилась. Кажется, все были потрясены. Мимо прошел лаборант в рабочем халате. Он шагал медленно, словно без особой цели. Добравшись до конца коридора, Крейн открыл люк. Снаружи, за металлическими поручнями ограждения, в бесконечность убегал синий-черный океан. Крейн вышел на воздух, пропитанный запахом моря, и поднялся на несколько пролетов вверх по лестнице на крышу платформы. У посадочной площадки собрался примерно десяток из тех, кто спасся со станции «Глубоководный шторм». Люди ждали, когда из Исландии в очередной раз прилетит вертолет компании «Амшейл». Поодаль от них стоял бледный мужчина в очках в черепаховой оправе, прикованный к металлической стойке. Руки и ноги у него также были в кандалах. Человека охраняли два вооруженных морских пехотинца. На краю платформы, в стороне от всех, замерла Хьюи Пинк. Она смотрела в море, наблюдая, как солнце садится в беспокойные волны. Крейн подошел к ней. Какое-то время они молча стояли рядом. Далеко внизу, в радужном масляном пятне, вокруг опор платформы, взад-вперед, ходили два катера ВМС, то и дело останавливаясь, чтобы подобрать что-нибудь из пятна обломков, все расширявшегося в диаметре. — Все? — спросила, наконец, Хьюи. — Пока да. — А теперь что? — Пару дней побудем здесь, в гостях у правительства, потом, думаю, поедем домой. Постараемся вернуться к нормальной жизни. Указательным пальцем Хьюи заправила прядь волос за ухо. Я все тут пыталась во всем разобраться. Мне кажется, я понимаю, почему доктор Бишоп убила Ашера. Когда она услышала, что они с Мэрисом следят за обменом информации между диверсантами, то, наверное, решила, что выбора у нее нет. Ей не хотелось, чтобы ее остановили. И я так думаю. Ашер говорил мне, что предупредил всех руководителей отделов, чтобы были настороже. Значит, ее тоже. И сам себе подписал смертный приговор. «Но вот чего я не понимаю, почему мы до сих пор здесь?» Крейн повернулся к ней. «Что ты имеешь в виду?» «Станция разрушена чудовищным взрывом. Это, скорее всего, означает, что Королис добрался до Моха. Если мы были правы насчет того, что лежит там внизу, почему мы все еще живы?» Она указала на небо. «Почему я вижу Венеру над горизонтом?» «Я и сам об этом думаю». И единственное объяснение, которое приходит мне в голову, что их средства активного противодействия имеют какой-то особый характер. То есть взрыв, разрушивший станцию, просто защитная мера? Крейн кивнул. Именно. Чтобы никто не мог пробраться в их хранилище. Жуткий взрыв, но, возможно, это просто булавочный укол по сравнению с тем, что могло бы произойти. Они опять замолчали. Хьюи все смотрела на горизонт. «Какой красивый закат!» — наконец вымолвила она. «Знаешь, там, внизу, мне уже начало казаться, что я никогда не увижу его. И все же...» Она вздохнула и покачала головой. «Что?» «И все же я немного разочарована. Тем, что больше мы никогда не увидим эти инопланетные чудеса. Даже то немногое, что мы нашли, было просто потрясающе. А теперь мы потеряли это навсегда». Крейн ответил не сразу. Он повернулся к поручням и опустил руку в карман. «Ну, я бы не стал так утверждать». Теперь наступила очередь Хьюи смотреть на него вопросительно. Крейн медленно вытащил руку из кармана. У него на ладони, поблескивая в оранжевом свете заката, лежала пластиковая пробирка, заткнутая красной резиновой пробкой. А внутри... лениво парил крошечный предмет, посылая им вместе с сиянием обещание новых загадок и открытий.